Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Лада Корнеева. Здравия тебе, Лада. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, зрители дорогие. Мы продолжим наш цикл передач, которые у нас посвящены семейно-родовому кругу обрядов в народной... Давай я назову сейчас название темы, да? И ты потом дальше пойдешь. И да, и сегодня тема нашей беседы — это возрастные переходы юности. Я думаю, что Лада уже вот начала раскрывать, так что не будем затягивать. Лада, раскрывай тему. Угу. Ну вот, и эта тема вписана в круг семейно-родовых обрядов. На первой передаче прошлой мы рассмотрели родильную обрядность, да, с которой начинается жизнь человека. А сегодня мы движемся дальше, и мы обозреваем юность. Детство сначала, конечно, а потом и юность. Вот. Что же происходит в это время? Еще раз напомню, что мы говорим про этнографическую народную культуру, которая зафиксирована в источниках, да, и на протяжении веков разные бывали воззрения и обычаи. Вот мы говорим про последние 3 века, которые зафиксированы в исторических документах. Вот, что там происходило. Но, во-первых, надо сказать, что возраст в любой этнической традиции, которая относится к мифологическому мышлению, да, он имеет 3 измерения. Биологический возраст человека, социальный его реализация, да, как это все реализуется в обществе, какое место он занимает, исходя из своего возраста. И третий срез – это срез символический, потому что разные члены общества занимают, воплощают собой разные силы, разные символы, что очень важно для этнической культуры, всегда для народной. Да? И они, соответственно, используются в обрядах, применяются, или где-то, наоборот, запрещено каким-то людям участвовать, исходя из их возрастного статуса. Вот. Таким образом, так что вот эти 3 измерения мы постараемся рассмотреть, да, вот, и в народной культуре действительно возраст человека очень связан с его положением в общине, в социуме, да, и это охарактеризовать проще всего через способность к деторождению. Наверное, не секрет для любого из нас, что полноценным человеком в традиционном обществе является человек периода способности к деторождению и в состоянии этой способности. Это вот полноправный член общества, да, который к этому созрел, к, собственно, продолжению рода, к созданию семьи, и который этим занимается. Поэтому возрастная вот эта шкала, она может быть рассмотрена вот от невозможности естественной, да, для младенца, для ребенка. Это еще не совсем человек, это еще получеловек, потому что он еще не вошел в свою жизненную силу, признаком которой является, собственно, возможность продолжить эту жизнь, да, размножить ее. Вот, дальше он в нее входит. Если он сворачивает по боковой дорожке, например, он решает посвятить себя там Богу, да, пойти в монастырь, заниматься духовными исканиями и не создавать семью, этот человек тоже выпадает из иерархии, хоть он может по возрасту быть вполне себе соку, да, но если он ушел от идеи создания семьи, то тогда его статус тоже снижается, он находится вообще за гранью вот этой вот шкалы нашей. Также люди, которые по здоровью не способны, они тоже, несмотря на возраст, не являются полноценными членами общества для народной общины. Очень логично. И дальше, когда человек выходит по возрасту из состояния возможности рождения, как мужчина, так и женщина, его статус, ну, в общем, снижается. То есть у него остается статус старейшины, мудрого человека, опытного носителя, даже мифологической мудрости, духовной, хозяйственный, но при этом он как бы теоретик, да, вот из большого спорта продолжение жизни он уходит, и в этом смысле уже как бы отстраняется вот от таких вот общественно значимых сходок, да, это уже и по состоянию, по здоровью, как правило, также ему не очень уже созвучно. Вот, да, то есть мы видим вот такое вот возрастание и спадание социального статуса, исходя из возможности деторождения, да, и семейной стези. Но мы видим также и обратную шкалу и график, если бы мы рисовали график, это графика связи с духовным незримым миром, который придается людям определенного возраста. Он, наоборот, у нас идет вот так. То есть ребенок, который только появился, чистая, незамутненная душа, в народной культуре считается, что эта душа имеет связь с божественным, а она только недавно еще оттуда, поэтому вещи и качества придаются малышам, детям, да, по ним гадают, по их каким-то действиям можно предсказывать, по их словам загадочным вот какие-то делают предзнаменования, да, предсказывания и вот эта связь. В связи с чистотой ребенка, он еще одной ногой вот из того мира недавно вышел, да. Дальше это снижается качество, как раз когда приобретает некую зрелость, половозрелость человек, вот это качество резко снижается, и отрочество – это, наоборот, период, так сказать, психического половодья и, ну, духовного тоже, ну, не про духовность этот возраст, и сейчас мы это знаем, да, и всегда это замечали, это возраст, конечно, про большую пригвожденность к миру яви, к миру отношений, это выходит все на первый план. Вот кто пытался учиться, например, в юном возрасте, мог заметить, что это достаточно сложно, потому что выходит на первый план отношения, если они вдруг есть, или если они где-то маячат, то тебе очень хочется в этом участвовать, это занимает большое внимание, да. И так природой все и устроено. Да, и как бы спадает у нас вот это качество обращенности к миру духовному, и наоборот, при приближении старости опять возрастает, когда человек утрачивает привязку к миру яви, к миру хозяйственному, который диктуется семьей, малыми детьми, вот этим вот плодоношением человеческим, то он обращается к миру вечному, вечного, к миру смерти, да, к незримому, может быть, это знахарство, может быть, это какая-то такая молитвенная работа за весь род, за всю, за весь мир. По-хорошему, да, старость относится с мудростью и с вот такой вот призванностью к такой вот тонкой духовной работе. Не всегда это сочетается, к сожалению, но, в общем, в народной культуре предписывается такая связь, поэтому вот эти люди, они тоже уже возвращаются к святому, к священному, и туда связываются с этим миром, да, то есть через них проходит эта связь, посредники в каком-то смысле, да. Вот так соотносится социальное положение и возраст человека. Вот. И, конечно, между возрастами у нас происходят некие переходы. Если мы говорим про обрядовую культуру, то там будут обрядовые переходы. Но то, что сейчас можно встретить, вот такие вот таблички, каждые 7 лет, там 7 лет первый переход, 14 лет второй переход, 21 год третий переход, и, значит, они конкретно из таких вот в такие, да, к сожалению, вот живая традиция, она не табличка, но и наша с вами жизнь, и наша с вами история личная, это тоже не табличка, да, вот, поэтому таких конкретных чисел мы, к сожалению, назвать не можем, это всегда облако цифр, да, примерно вокруг, которым соответствует данный переход и период. Это первое вот разочарование для кого-то, возможно, да. И второе, что у нас не в традиции в народной не сохранилась в живом виде система возрастных переходов. Какой нам бы ее хотелось, да, в подобие к календарной системе, которая получше сохранилась, но тоже с белыми пятнами, если мы говорим про подлинную традицию. Вот. Система возрастная гораздо сильнее разрушена. И вообще вопрос в науке открытый, была ли она прямо полноценной системой у славян. Потому что откуда вообще это предположение, что она была? Это предположение возникло из-за религиоведения XIX века, которое застало еще различные туземные племена в такой архаичном состоянии общества, с великолепной сохранностью обрядовой культуры и мировоззрения, австралийских аборигенов, например, там Полинезия, вот эти все народы, которые колонизировались активно и при этом изучались попутно, да. И вот было записано множество такой вот очень доисторической форме прекрасных архаичных культур. Зафиксировано. Вот. И там наблюдалась система возрастных переходов, но главным из них является как раз инициация из подрастающего человека в зрелого, в взрослого человека. То есть и женская, и мужская инициация полового созревания. Но также и другие переходы тоже фиксируются, возрастные, и старше, и младше этого. Вот. И, значит, поразившись вот этой удивительной системой, прямо-таки бьющей в архетип, я расскажу попозже, в чем она заключалась, люди стали искать у себя в славянской культуре тоже следы подобных переходов и инициаций. Вот. И как бы по умолчанию взяли такой посыл, что она была. Но она была очень давно, она разрушалась очень много веков, поэтому вот мы ищем отголоски, следы, и мы их, значит, что-то за них принимаем. Но, к сожалению, это вопрос еще открытый, была ли она действительно такой же, как вот у австралийцев там и островных разных туземцев, да? Была ли она действительно такой? Но этапы возрастных переходов и следы мы действительно ищем и находим. Я лично этим занимаюсь и себе всегда отмечаю, когда в книжках какой-то элемент встречается, я всегда это отмечаю знаком лесенки, потому что переходы, этапы про лесенку. Да? Вот. И когда-нибудь это все будет собрано куда-нибудь. Ну вот, например, в науке нет такой книжки, которая была бы посвящена исследованию возрастных переходов у славян. Да, вот есть что-то про молодежные, где-то там про детские, но в основном вот штучно встречаются какие-то факты. Предстоит их собрать, конечно, кому-то. Бог даст. Вот. Но действительно там есть о чем задуматься, и скорее всего, да. Но надо отличать, вот смотрите, мы говорим про возрастные переходы, и есть понятие инициации. Это более строгое понятие. Если почитаете вы определения официальные, то инициация – это обряд посвящения. Он даже сам по себе может быть не возрастной. Например, там вас инициировали в тайное знание масонов или там первокурсники МГУ. Это тоже посвящение, да? То есть вы вошли в группу некую, в которой вы не были до того. Вот. Но это слово «посвящение», оно дает нам важную подсказку, что обязательно здесь должно быть и что отличает инициацию от перехода в более широком смысле. Обряды перехода и традиции перехода между возрастами, безусловно, у нас есть. Но всякий обряд, в принципе, сам по себе – это тоже переход, потому что обряд призван изменить состояние мира, будь то календарный или любой другой, да, это ритуальное действие, которое призвано изменить что-то в мире, да, и мы ходим в него и предполагать, что мы выходим немного другими, потому что мы сопричастились этому изменению в мире, да? То есть, в принципе, и обряд сам, прям в самом широком смысле абстрактном, он тоже является переходом, да, таким, с большой буквы «П». Вот, но мы, конечно, будем держаться все-таки возрастных, чтобы не очень философствовать, да, держаться предметности. И обнаруживается, что обряды перехода все строятся по одной схеме. Сейчас я расскажу, по какой. А вы про себя думайте, какие детали из знакомых вам обрядов укладываются в эту схему. Самый известный обряд перехода – это свадебный обряд, да, который популярный, распространенный, и многие знают, из каких частей он складывается в традиции. Да? Поэтому вот прикидывайте для себя в уме обряд, свадебный обряд, как он раскрывается в качестве обряда перехода. Смотрите, что у нас есть. У нас есть наш герой, кто будет переходить. Вот. Он подошел к рубежу, он перерос свою предыдущую стать, состояние свое. Вот. И он начинает отрываться от предыдущего своего коллектива, изолироваться, отходить, терять связь с ним. Да? И ритуально, естественно, ему помогают, и это как бы все провоцирует, что он отрывается от прежних связей и изолируется от привычного своего места проживания, пребывания. Обряд, конечно, обычно происходит в каком-то ином месте, да, чем живет человек. Вот он туда, куда-то в глушь, куда-то в неизвестность попадает. Там он теряет все признаки своего предыдущего состояния в обществе, все свои привязки к статусу предыдущему. Он может терять имя, он может терять одежду, он может терять прическу, да, он может, естественно, терять статус, то есть какое-то уважение, какое-то, какие-то заслуги, все это пропадает, всего этого нет. Ты абсолютно обнажен, ты приходишь в абсолютную пустоту, которая, конечно же, осылает нас к первичной пустоте, из которой мир зародился, да, к предвечному хаосу. Все рождаться должно через прохождение вот этого этапа хаоса. Да, и обряды, они повторяют друг друга. Большой макрообряд сотворения мира, он дублируется в обряде человеческого сотворения нового человека вот, через, конечно же, символическую смерть всегда. Вот. Он все потерял, он оказался в новом месте, в месте неизвестности. Он проходит испытания. Это могут быть физические истязания, особенно если мы говорим про мужские переходы. Здесь часто у нас применяются физические силы, да, это может быть там нанесение шрамов из утомительное, там, несопоставимое с жизнью проявление сил. Например, ты должен там танцевать трое суток напролет, глядя на солнце, как у индейцев пляска солнца, да, ты должен, глядя на солнце, вот оно весь день идет по небу, и ты должен все это время танцевать в честь него, обращаясь к нему. Представляете, это какие-то на грани физических возможностей. Вот. Это могут быть изменения состояния обыденного с помощью лишения сна, с помощью лишения воды, еды, да, вот какой-то такой утомительности. Это все обязательно меняет ваше сознание и позволяет как бы перестроить ум в состояние, не знаю, открытого подсознания, наверное, да, психологи нам сказали бы. Вот. И здесь в этом вот безвременье и точки схлопнутого мира должно родиться новое. И если мы говорим про инициацию, то этим новым является знание, которое вкладывается в посвящаемого. Почему он именно посвящаемый? Потому что здесь есть корень свят, да? Ему передается святое. И в обряде инициации он именно приобретает священные знания своего народа. он узнает о мифах, он узнает о том, как устроен мир на самом деле, да, он узнает также о, ну, правилах поведения, допустим, взрослого, в которого ты превращаешься, поведение этих людей в нашем мире, в обществе, он узнает про секреты эротического мира, которые были ему неизвестны до сих пор, да, про то, как это все устроено, какие-то конкретные практические тайны он узнает или она, да. Также он получает хозяйственные знания, которые часто хранятся вот там мужчинами племени, например, какие-то секреты, которые только взрослые, ну, охотничьи, скажем, все тайны, которые знают только охотники, соответственно, только возраста достигшие люди. Я вообще по миру вот вам говорю сейчас, да, схему эту. То есть вот это вот важная вещь, получение священного знания, священного или не только, да, вот оно делает возрастной переход именно инициации. Вот, и дальше ты здесь в обрядной обстановке, третья фаза, ты начинаешь готовиться к выходу обратно в жизнь. Тебя готовят и тебе придают вид и состояние вот этой новой твоей возрастной группы. Тебе прическу меняют очень часто, да, какие-то элементы одежды внешнего вида, там могут наноситься шрамы, татуировки, выбиваются зубы. То, как это принято взрослому человеку здесь ходить, какая мода, да. Это как бы и испытание тоже, если ты запищал, убежал, не надо мне больно там, значит, ты не взрослый, ты не готов еще быть взрослым, носить это гордое, эту татуху гордую, значит, какие носят взрослые, и считаться взрослым, потому что эта татуха, это сигнал, это вывеска о том, что я прошел испытание, вот, посмотрите, это мой документ, я фольклорный элемент, да, а вот не прошел, то над тобой посмеялись и тебя унижают, но через год ты можешь еще попробовать. И уж поскольку ты прошел такое унижение, то ты уже, скрипя зубы, постараешься это выдержать. Вот. Так что, да, здесь много психологических бурных проверок и каких-то таких кризисного взросления личности, потому что ты оказываешься без, там, без маминой юбки, без вот такой вот тебя всегда там пожалели, слюнки там размазали твои, и вот тебя обтерли, и утешили, и защитили, не трогайте моего Васечку, он еще там, не обижайте его, ай-яй-яй, мальчишки злые, не обижайте. А здесь он без мамки, без няньки, и он должен, вот он должен кулачки сжать, идти в страшно, идти в больно, идти в трудно, и пройти, если он не проходит. Значит, няньки вырастили не мужчину, и надо что-то делать ему и готовиться заново, да? Вот. Его готовят к выходу в новый мир, ему придают внешние признаки нового этапа. Это победоносные, крутые признаки. Например, вот известное нам перо на шляпе, на самом деле это тоже возрастной признак посвящений, кстати, именно европейский, да? Его одеть перо на шляпу, это был вызов, это была заява о том, что я, блин, парень, так парень там, да, это, ну, именно вот зрелых парней было. И могли оспорить твое перо, если ты должен был отстоять право это перо в шляпу втыкать. Вот. И вот они, д'Артаньяны, пошли, это уже след, да, там просто мода, красота. Но вот перо... Это, опять же, тотемный символ здесь. Но поскольку мы в инициации получаем знания, иногда там бывает лично, если традиция хорошо архаично сохраняется, там есть не только «вот, смотрите, как верят наше племя», там есть твое личное духовный опыт в связи с божественным. То есть ты, вот как у индейцев, опять, ты идешь в уединение, ты живешь там несколько дней, ты постишься без еды и воды, кажется, да, это делает юноша, и ты должен получить послание от тотема, то есть к тебе должен прийти дух тотема во сне или в видении, он должен появиться, и ты должен таким образом обрести своего духа-покровителя тотемного. Да, а без этого тебе дальше нечего делать. Вот. И ты, конечно, это будет зверь, птица, и ты дальше его атрибуты используешь уже как священные, у тебя с ним своя священная связь. Да, ты можешь получить свою личную песню, ты можешь получить какое-то, в общем, личное послание, личный духовный опыт, это важно, да? Когда еще оно все живое, гибкое, эта традиция у тебя. Ладно, и дальше ты выходишь в мир, возвращаешься в общину, это празднично, это вот финал обряда перехода. Здесь обязательно торжественная встреча, предъявление общества вот этого нового члена, как правило, несколько, если особенно про мужскую мы говорим, инициацию, там обычно групповая она, а у девочек реже, потому что у них переход, вот так полувозрел, он связан с индивидуальными биологическими процессами, поэтому индивидуально же и переход. Вот. Но не всегда. И здесь возникает праздничный момент, здесь возникает вот это признание, предъявление и пир, как закрепление того, что ты вернулся из этого путешествия в наш мир живых, и мы все тебя приветствуем и празднуем, и твоя семья, естественно, там твои родители на почетном месте, вот, и происходит пир как закрепление этого всего, этого нового твоего статуса. Вот так выглядит схема обряда перехода. Заметили ли вы детали свадьбы, которые в нее вписываются? Конечно, их очень много. Но поскольку у нас нет возможности вот так в диалоге общаться, я это оставляю на вашу самостоятельную работу, да? И забыла сказать, что обязательно, когда мы входим в это пространство перехода, у нас есть омовение, у нас есть очищение, там бывает подготовка, в том числе изменение сознания, такие вот длительные вещи. И есть здесь пострижение часто. Пострижение, ну, омовение – это баня наша традиционная, как и в свадебном обряде, так и в любом вот переходном есть. Также пострижение, вы можете заметить, что оно тоже будет часто где? У возрастных переходах и в свадьбе. В свадьбе мы знаем, что есть расплетание косы, но есть и укорачивание этой косы, потому что женщине замужней с покрытой головой ей длинные волосы не нужны. И символически вот этот переход, как бы отрезание прошлой истории, оно тоже происходит. Происходит оно и уже не ха символично, символически. И в целом вот любое пострижение, которым первое мы можем встретить даже, если про христиан говорить, то во время крещения символически состригаются прядь волос. А если мы говорим про народную культуру, то на первую годовщину, то есть первый день рождения ребенка, тоже символическое постригание происходит, постриги. И даже вы можете, может быть, в семье вашей есть такое, что старшее поколение настаивает на том, чтобы подстричь ребенка в год. У меня вот лично это есть в моей семье. То есть живое, вот, живая традиция передается. Да? В год надо подстричь ребенка. Иногда, правда, на лысо советуют, но не обязательно. Главное именно символически что-то вот изменить в прическе. Вот эту вот память о еще утробном периоде, вот той жизни, ее мы обрезаем, потому что человеку надо идти дальше. Надо смотреть вперед, да, и оставлять что-то за плечами. Так что вот эти моменты мы видим, что они есть. И у невесты, у жениха есть почти все, что я перечислила здесь. Но это надо хорошо знать свадьбу, чтобы заметить их все. Но у нас сегодня не о свадьбе, да? Вот мы видим, что эта схема, она, в принципе, для нас является конструктором. И если вы пожелаете составить обряд перехода, ну, для своего ребенка или для себя, то вы можете этой схемой пользоваться и подверстывать туда детали, которые будут здесь подходить логически, да, под это дело. И даже у вас может быть совершенно современный обряд, там, например, я хочу символически оформить там, переход в новую профессию, вот я перестаю заниматься чем-то, хочу теперь быть банщицей, допустим. Да. Вот я себе делаю вот такой обряд по вот этой схеме, наполняю его деталями, которые бы обозначали то, что я хочу, переход, с чем я прощаюсь, что я обретаю. Вот. И, конечно, самый вот важный этап – это то самое посвящение в сакральное, в тайное, в таинство, да, который был главным пунктом обрядов инициации. Конечно, с ним хуже всего у нас, потому что разрушено вот это сакральное у нас. Это то, что попадало под прямые бомбардировки новой религии, и поэтому это восстанавливать нам теперь очень сложно. Да. Вот. И поэтому, если вот говорят, например, что вот служба в армии, например, это инициация во взрослого мужчину, вот современная, часто такую мысль можно слышать, можно согласиться отчасти, что служба в армии заменила собой возрастную переход во взрослого мужчину, да, за утратой настоящего перехода. Но, к сожалению, вот этого элемента, да, тут есть действительно изоляция, унижение, сколько хотите, там, смена прически, смена одежды, да, это все, пожалуйста, да, присутствует. Но самого главного нету посвящения в таинство. Передача каких-то важных знаний, которые сделают человека иным. Вот. Так что это как бы, ну, можно сказать, суррогат инициации службы в армии, да, но в чем-то она эту функцию выполняет, потому что, да, такова наша современность. В чем-то невежественная. Но давайте мы все-таки перейдем к возрастным этапам детства. Первый самый этап, наверное, годовой, мы быстро про него, в основном мы бежим в молодость, самое такое яркое, интересное. Вот. Годовой праздник, это действительно такое именины, он празднуется. А вообще в народной культуре день рождения не принято было ни отмечать, ни считать. И года-то не очень считали, особенно там, во второй половине жизни. И, наверное, ваши бабушки тоже вам расскажут, что я... Там меня записали, там уже мне было лет 5, меня только записали в документы, и точно никто не помнил там, сколько мне лет, поэтому возраст мой примерный, да. Такое было отношение еще в 20 веке к детям. Вот. Но первый вот год после рождения, он отмечался, тем не менее. И здесь происходил символический переход от такого младенца-младенца, вот, который на ручках, который не может ничего не говорить, не ходить, да, не есть, он все-таки уже сдвигается в сторону человечка настоящего, вот, и отмечается именно то, что сейчас ты уже будешь, ну, ходить он пытается к этому времени, да, и вот он приобретает вид человека настоящего все больше и больше, да, становится похожим на людей, взрослых, и, соответственно, это отмечается, это поощряется, это магически стимулируется в обрядах первого года. Там есть, например, обряд разрезания пут, чтобы ребенок лучше ходил. Вот они ему лентами завязывают ноги, как бы путы такие делают, и обрядово их вот так вот ножницами перерезают, чтобы вот он, то, что ему мешает ходить, чтобы это устранить, да, и он начал уже ходить. Вот, ну, к этому возрасту, ну, попозже, наверное, обряды приурочены. Стимулирующая речь, да, это тоже один из признаков человека, да, прямохождение, речь человеческая, принятие человеческой пищи, поэтому также обрядово обставляется отнятие от груди. Но это не праздник прям такой, а праздник, да. Но ритуал происходит, и магически, чтобы вот он не возвращался к этому, уже не очень грустил. В народной традиции там от 2 лет примерно кормили, и, значит, если мы говорим про этнографию, то отсчитывали по постам, по большим постам, значит, что 3 больших поста ребенок молоко ест грудное, и дальше уже его приобщают к постовой жизни. То есть это получается полтора, там, два года. Но в реальности, конечно, могли и дольше. Особенно потому, что питанием не всегда было хорошо. До трех лет могли кормить. Вот. Так что эти приобщения к человеческому и отделение от матери символически, что вот он был с ней одним целым, во время родов только началось вот это вот отделение на два человека разделение. Оно еще вот еще продолжается. Есть обряд спускания с подола, то есть вот он сидит у мамы на коленочке, да, и это его место законное, и в каком-то возрасте, там, полтора года, два, опять же, все дети разные, да, вот уже он спускается, вот ритуально спускается, все, беги, ты сам, и уже он на это сам настраивается. Это, можно сказать, девиз этого времени, да, что я становлюсь сам. И есть обрядовые пострижины, они могут делаться тоже в год, там, в три года. Также известен из летописных источников обряд сажания на коня. Он описан в отношении княжеских детей. Первое сажение его на коня в 2-3 года. Как бы приобщение к такому воинскому искусству, да, к мужскому умению, которое для мужчины важно, статусно. Вот. И символически вот его сажают и, возможно, начинают потихонечку учить с этого возраста, да, 3 года. И произносятся такие программирующие речи и программирующие жесты также делаются, да, что вот это твоя стезя там будет. Вот. Дальше мы движемся от детства к отрочеству. Движемся мы, это мы говорим про возраст от 7 лет, 10 лет и дальше, да. И говоря о возрасте 7 лет, у нас сразу всплывает, возможно, у кого-то из вас, есть такая песня распространенная «Девка-семилетка». Эта песня, она действительно сохранила вот как раз сюжет об испытании девочки, испытании загадками. По улице по широкой, по муравке по зеленой бежит девка-семилетка, а за ею старый детка. Постой, девка-семилетка, загадаю три загадки. Отгадаешь — в умно будешь, не отгадаешь — дура будешь. А что же растет, а что растет без коренья, а что растет без коренья? А что же бегает, а что бегает без повода, а что бегает без повода? А что же горит, а что горит без поламья, а что горит без поламья? Такие загадки, в общем-то, про устройство мироздания, про стихии. Загадки, что растет без коренья, что бежит без повода, что горит без поламя. Ну, бывают и другие, конечно, в других фольклорных источниках. И девка отгадывает эти загадки. Отгадала три загадки, а теперь я умна будешь. Вот, то есть есть сюжет испытания непосредственно прям семилетки, нам указан, видите, возраст. О чем это испытание? Это на усвоение воззрений на устройство мироздания, как оно видится в данном социуме. Да, это мифологические знания, в принципе, да, потому что что растет без корня, например, вот спроси современного человека, это, в общем-то, версии, если они вообще будут, они будут явно не такие, как ответ носитель народной культуры. Здесь ответ был камень. Камень растет без коренья, вот представьте себе. А что горит без полымя, тоже не угадаете, земля горит без полымя, вот объясните, почему. Вот. Но девка отгадывает, она, значит, в курсе того, как это видится в ее культуре. Либо она просто вращается, опять же, среди исполнителей фольклора, и это слышит. Она слышит такие песни, такие игры, такие, может, и загадки, да, и поэтому она носитель. То есть ее проверяют на носительство этой культуры. Вот. Также бывают песни, где уже парень спрашивает, но спрашивает он девушку. Это другая проверка. Это проверка, ну и умений тоже часто. Там уже условие будет такое, что парень спрашивает, отгадаешь, мол, я тебя замуж возьму. Награда, да? То есть это испытание мы видим уже предбрачное. Это другое. Девочку спрашивает старый дед. Это носитель, да? Это старейшина, который, собственно, обычно проводит ритуалы. Вот. А юноша с девушкой, у них свое испытание. Там бывает, что они дают друг другу задания, причем невыполнимые задания. Она говорит, он ее просит, напои-ка коня среди синего моря, чтобы конь напился, да не обмочился. Она ему, значит, просит, шей-ка мне башмачки из желта песочка. Ну и по нескольку таких заданий друг другу они дают. Причем они все со вторым смыслом, они с эротическим подтекстом, эти загадки. И это тоже как бы проверка. Я вижу, что по времени мы не успеваем подробно разобрать, да. Но вот я как раз тогда перескакиваю на юность. Проверка в том числе вот готовности психики к считыванию намеков эротических, она тоже является вот такой возрастной проверочкой, где такие появляются частушечки, загадочки двусмысленные, а для кого-то это вот огурец, а для кого-то уже это и хи-хи-хи, да? Если девочка еще не наросла, для нее это будет просто огурец, например, да? Вот, то есть испытание такое фольклором есть. Вот, значит, переход к отрочеству – это у нас в основном про хозяйственное приобщение. Человек входит в хозяйственные задачи своей семьи и, соответственно, полу, да, здесь еще такое младенец, он немного такой бесполый, да, он универсальный, да, а вот когда он входит уже в пару трудовую, здесь происходит и разделение по полу одновременно. Мальчик идет за папой, да, он учится мужским трудам, помогает сначала, и дальше он в юности на равных со взрослым это исполняет, и в зрелой юности он может вместо взрослого это делать, то есть сам поехал, например, торговать, сам поехал руководить погрузкой там снопов, да, не оглядываясь ни на кого, а просто уже как взрослый это все судя и решай. Также девочка идет по маминой стезе, и вот она от помощницы к самостоятельному трудовой единице движется в плане хозяйственном. Ну и, конечно, в плане брачном у нас вот максимальным вниманием пользуется молодежь предбрачного возраста. Это прямо фокус внимания всей общины, да, и это люди, которым разрешают досуг, потому что этот досуг в своей среде молодежной, этот досуг для них – это формирование пар, это обучение общению с противоположным полом, это создание своей репутации, своего статуса, с симпатией, да, которые в дальнейшем важную роль играют, да, как ты будешь… Собственно, как ты устроишь свою брачную судьбу, поэтому не жалеют денег, вкладывая во внешний вид, например, девушки на выданье. Это прям, я говорю, бренд всей семьи, она носит деньги всей семьи на себе, если говорить про большие праздники, вот эти вот сходы, хороводные сборища, где несколько деревень съезжается, там у нее жемчуга, там у нее серебро, какие-то шали бесценные, по нескольку штук все это на себя. Меняется костюм там каждые 2 часа, потому что надо все показать, показать достаток семьи. И это как бы момент, в общем, такой тоже в чем-то ведический, да, когда девушка ходячая богиня, да, вот на нее ничего не жалко, ей все самое дорогое, это ее момент, вот звездный час. И она в это время и программируется, и судьба дальнейшая ее такой красивой, богатой, почитаемой, уважаемой, ласкаемой, да, чтобы она и дальше по жизни шла такой. Такое же магия у нас на свадьбе, да, когда молодые князь и княгиня, хоть они там крестьяне лапотные, живущие в землянке, но в момент свадьбы это князь и княгиня, и они одолжат там головной убор и все, чтобы быть в богатстве, в изобилии в этот день. В принципе, традиция живая, у нас тоже сейчас некоторые берут кредит, да, чтобы свадьба уж прям вот гульнуть, чтобы гости все были поражены, чтобы фотографии были на всю жизнь, и позволяют себе то, что в жизни не позволяют по богатству, да, по дороговизне. Это магический акт, это прием программирования изобилия, потому что этот день волшебный, да? А вот, стало быть, да, и в зрелости мы видим, еще и в подростковости мы видим образование групп, возрастных групп, которые являются важными для их членов, сейчас тоже это есть у наших школьников. Вот. И в эти группы тоже есть некая инициация, то есть туда надо заслужить прием, чтобы тебя приняли, значит, проявить качества какие-то общественные, ну, коммуникации, ловкости, юмора, знания тоже, знания песен, например, чтобы девочку пустили в хоровод, девушку уже такую, под девье, что называется. Она должна хорошо петь и хорошо и знать песни, тогда ее даже раньше могут пустить, раз она звонко поет, запевает. А так нет, ждите там, сидите вон в кустиках, пока еще вам рано. Вот, хороводные гуляния, игрища молодежные – это тоже достояние зрелой молодежи, потому что здесь вершатся, собственно, тоже обрядовые события, которые программируют вот плодородие для всей земли, для урожайности, да, то есть это надо всей общине, чтобы молодежь гуляла. Она это делает, кстати, вблизи полей, вблизи водоемов, она это делает в местах, которые, чтобы сила стекала как раз к земледельческим нашим угодьям, вот эта сила юности, сила потенции, вот сейчас уже готовности принять семя, готовности родить плод, да, молодежь в себе это все возбуждает и отсылает земле, и наоборот, земля, когда она готовится плодоносить, а это как раз граница весны и лета, это граница, подобная границе вот этой юности, готовой уже вступить в брак, вот только-только дайте знак, я уже бегу навстречу, да. Такая же наша юная земля в период Русалии Троица, граница мая-июня, вот, она полна этих сил, и она передает людям, кому надо. Это происходит магия любовная, магия для тех, у кого сложности с зачатием, да, то есть земля может передать эту способность свою людям тоже, и девушкам на красоту, вот. И, собственно, время девушек, вот тот самый семик Троица, время хороводов, время уединения, уединенных обрядов, таких как умление, это тоже вступление, кстати, в возрастной союз. Девушки с девушками, а молодые женщины с женщинами, молодыми, да, вступают в свой союз через кумление. Это посестримство обряд, о нем, наверное, мы рассказывали в календарном нашем, Русалии там был, да, назывался, Зеленые святки, кажется, передача была. Вот, это тоже возрастной союз, он имеет некую свою такую закрытость и свою, конечно, тоже магию. Если говорить про мужские союзы, именно вот в зрелом юном возрасте происходит тоже принятие в ватагу, это может называться гурт, ватага, громада, такие вот юношеские объединения, они, в принципе, достаточно агрессивные, они занимаются бесчинствами на святки. Конечно, вы понимаете, это юная энергия, это гормоны, это желание показать себя, желание протеста где-то, покрасоваться здесь же, перед сверстниками показать свою удаль. Поэтому это кулачные бои, это ряженье в самом таком строгом виде. Ряжение именно дело молодых мужчин, юношей, молодых мужчин. Вот, в Болгарии, например, это до сих пор так. В основном этим они занимаются. Ну, там костюм такой, там мех, там рога какие-то, бубенцы вот эти, вот как ведра такие огромные. Это, в общем-то, физически не всем под силу. Еще это работа ночная. Вот, эта работа, кстати, тоже сакральная. То есть это провод неких сил, а сил, собственно, вот, засевания. Вот. И если две ватаги встречаются, они должны подраться. Также это волочебный обход, который приурочен к Пасхе. У нас обход дворов вот такими гостями из Нового мира. Он не только на святки существовал в традиции, на другие праздники тоже он возможен, но меньше как бы известен. Да? Но вот на Пасху есть волочебный обход, и он тоже мужской. И вот там как раз вот эта ярь, потому что это у нас весна. И вот эта ярь выражалась в том, что ватаги могли драться и даже до смертоубийства доходило. Представляете, какой благочестивый пасхальный обычай. Могло доходить до летального исхода, но это считалось, это все священно, это традиция, это так вот как бы заведено, и не нам, мол, это пресекать. Да? Ну, а кулачные бои, они тоже приурочены к календарным праздникам. Посвящены они культу предков, да, у нас есть на Масленицу кулачные бои, также вот где-то там на Красную Горку, кажется, то есть весенние обрядности они есть в летние обрядности мужских праздников, таких как Петров день, Ильин день, и мы знаем, что эти вот святые, они впитали в себя образность божеств мужского рода, славянских, да, таких как Перун. Поэтому посвященные им вот такие общинные праздники содержат мужской элемент, а именно кулачные бои. У них тоже есть свой регламент, интересно про него, тоже записана информация, можно почитать, что там можно, что нельзя. То есть это не было просто драка, свалка, это был как бы турнир. У него были правила, у него был сценарий, начиналось все с такого присутствия. Где-то в одном месте люди сходились, вот, пелись определенные песни, частушки, которые человека настраивали на состояние драки, борьбы. Это вот завидочка, известный такой наигрыш, завидочка, она действительно как-то так устроена, что в ней есть вот этот элемент удали. Даже вот, ну, я не собираюсь драться, я слушаю, у меня как будто вот как будто тельняшка на мне образуется, и я прям уже порвать ее собираюсь, да. Вот, то есть, кстати, музыка – это чудо, что может делать музыка. Вот, почему она священна издревле, да, считается музыкой, ее воздействие необъяснимо совершенно. Вот, вот исполняются эти частушки, значит, народ там в своих кучках как-то он настраивается. И первыми начинают как раз мальчишки. Они являются разогревающей командой, да, такой затравкой. Между ними происходит этот кулачный бой. Старшие смотрят, там, одобряют. Вот. Потом юноши, еще не дозрелые, не до конца дозрелые. Это следующая волна пошла. А, естественно, это зрелище, оно тоже раззадоривает людей, в состояние вводит. И дальше уже взрослые, третий заход, уже идут взрослые на кулачный бой. Есть видео, кстати, даже вот деревенское видео, огромные толпы, там они прям как волна вот так друг на друга нахлынывают, черно-белое видео. Думаю, что вы тоже найдете, если поищете. Вот, это все тоже как бы испытание мужской природы, да, в таком участвовать, это практика, и, в общем, все на практике у нас. Нет такого, что тебе исполнилось сколько-то лет, и тебе выдают документ, там, ты взрослый, ну, вот как сейчас, да, то есть, типа, ты взрослый, паспорт получил. На самом деле, у нас очень многие люди и в 40 лет инфантильны до нельзя, и даже не знают о том, что что-то не так, да, или мучаются от того, что что-то не так, а что непонятно. Вот, и придумывают все какие-то вот такие замены, какие-то костыли, какие-то суррогаты вот этих вот испытаний переходов, да, потому что потребность есть у психики, конечно, проходить эти переходы. Вот, и сейчас у нас, если говорить про современное общество гражданское, у нас переходами являются возрастными, там, детскими, да, являются начало хождения в учреждение, в садик, например, да, в школу, такой переход, который ощущает ребенок, ощущают родители, он обставляется, вот, ну и выпуск из школы, поступление в институт, если оно происходит, тоже является переходом неким, вот, армия, я уже сказала, конечно, у девочек приход месячных, это как бы вечная тема, да, которая действительно является сигналом и биологическим, и символическим о том, что ты созреваешь. Вот. И я знаю людей, которые это для своих дочерей обставляют таким праздничком символическим, стараясь вот, подать сигнал о том, что это действительно важное и почитаемое состояние, вхождение в женскую, стать плодоношение, да, что это не какое-то отягощение, да, страдание там и проклятие за первородный грех, да, а что это наше священное таинство, которое мы уважаем, к которому мы прислушиваемся, потому что оно наше, наша жизнь, наше состояние корректирует на протяжении цикла, и этот цикл, он тоже имеет священную древнюю природу, да, то, что женщина живет в цикле, в лунном цикле и в своем биологическом цикле, это тоже знание, которое, в принципе, является сакральным, можно сказать, и есть люди, которые осмысляют месячный цикл в сакральном ключе, как такое шаманское путешествие. Есть книга, называется она «Неистовая сила», кому интересно, можно почитать. Меня она впечатлила очень на эту тему. Вот. И, значит, отмечаю таким образом менархе, да, приход месячных своих дочерей. Это существует сейчас, и, ну, можно сказать, зарождается, возрождается. Но и в народной культуре тоже, конечно, приход месячных был знаком того, что девушка созревает. Вот. Она уже, собственно, девушкой называется с этого момента, да, девочка переходит в девушку, вот, и уже, но это еще не старшая группа, это еще вот такое поддевье, посиделки тоже по группам были у них, трудовые вот, или такие досуговые, или трудовые посиделки, тоже по возрастам, вот это средняя группа, и зрелые, значит, молодежь. Ну, потому что там, конечно, свои уже занятия, свои шуточки, свои игрища, надо созреть, чтобы там мочь быть. И все в такой самоцензуре происходит. Конечно, то есть человек тяготеет к группе своего возраста, да, ему интересно, что там дальше, и он может подсматривать, подражать где-то, но, как правило, вот они своей группой так вот и движутся по этим возрастам, да, те, кто с детства вместе, вот, они растут тоже вместе, и потом примерно в одно время выходят замуж, становятся уже молодухами, и дальше друг друга поддерживают. Вот, наверное, так мы эту тему обозначим, насколько нам время позволяет. Хотя рассказывать можно еще долго, но давайте перейдем уже к части вопросов, ежели они есть. Вопросов у нас пока в чате нету, сейчас я еще раз проверю. Да, пока нету, но по ходу того, как ты рассказывала, у меня просто появились некоторые зацепочки, вопросы. Но я понимаю, что ты в целом, как бы раскрывая каждую вот эту подтемку, ты раскрывала, но все-таки я не уловил четко, вот почему в каждой части, вот младенчество, отрочество, половозрелая молодежь, да, есть формулы «я сам», «я могу», и «я и другие». Раскрой, пожалуйста, вот эти формулы подробно. Ну, это я обозначила, это не, никак не выражено прям вот в таком виде в культуре. Для меня это символические слова, которые характеризуют. Вот первый переход, когда человек отделяется от матери, становится самостоятельным существом постепенно, и общество это приветствует и отмечает, это вот переход «я сам», да, вот мы с мамой, вот я как часть мамы, я становлюсь «я сам». Вот. Дальше второй переход «я могу» – это от детства к отрочеству, да, это переход в основном трудовой, когда человек уже с него что-то спрашивает, то есть сначала его, ну, снисходительно учат там прясть, например, с 3 лет учат девочку прясть, ну, что она там напридет, где-то криво, где-то толсто, и нормально все покатит, да. С какого-то момента уже все, с тебя спрашивают, вот ты это научилась, ты, пожалуйста, уже давай. И вот я тебе посадила тебя с малышом сидеть, все, ты уже не можешь просто так, ой, а я ушла, убежала, там, обкакалась, все. Нет, я уже сижу, я уже за это ответственность несу. Вот, это про «я могу», да, то есть даются трудовые функции. И, в принципе, детей не щадили так, как вот сейчас мы щадим своих детей, что, ой, они там, пусть у них детство, пусть они играют там. А действительно их максимально использовали как трудовые единицы в тех областях, которые им доступны, трудовые, да. То есть то, что они не испортят, им дается. Да, девочка не может прясть качественную нитку, но она может для мешковины прясть нитку, толстую, грубую, из грубого остатков, значит, вычесывания, да. Это не требует, эта работа тонкости не требует, да, как в фильме известном. Это она может, и с нее хорошенечко вот это как бы спрашивается, и ей это все поручается, да. Несложная работа пасти. Гусей хотя бы, да, там, гусей пасти, просто за ним присматривать, там присутствовать и защищать их там от нападения лисы, скажем, или собак, да. Вот ко всему этому их приобщали, потому что хозяйство обширное, и семья большая, и каждому найдется вот этот труд. Поэтому это про «я могу», и поскольку дети, они себя идентифицируют через подражание, да, то есть они смотрят, они живут в своей трудовой семье, не было, вот, ну, как вы знаете, детских садов и учреждений, да, то есть ребенок прощался рядом со своими взрослыми все время. Поэтому он смотрел на взрослые процессы, он в них играл, он хотел им подражать и стать тоже взрослым и научиться этому всему. Вот, и стремился, чтобы ему разрешили в этом поучаствовать. Поэтому вот через это приобщение он становился постепенно полезным, все-таки полезным единицей трудовой. Вот, и переход в юность, я вижу в нем основной фокус на то, что я теперь выхожу в общество, да, это про отношения между полами, это про отношения дружеские, это, в общем, вхождение в свой возрастной коллектив, который здесь приобретает максимально значимую роль. Ну, вот как сейчас тоже дети, они сначала такие с нами, а потом для них вот их друзья, они становятся важнее всего на свете. Это идентификация через группу, да. Ну, я не знаю, биологично это или нет, просто они действительно проводят время очень много сейчас со своей возрастной группой, да, и мало с семьей. Вот. Но, тем не менее, вот это отношения со сверстниками, они очень важны, и я через них устанавливаю себя, да, я там красивая, некрасивая, умная, неумная, крутая или не крутая, или меня унижают, или я могу унизить, могу ответить, да, вот, пользуюсь вниманием, пользуюсь уважением, это все как бы обкатывание своей личности на соседях, на другом. Поэтому вот это «я другой» здесь приобретает важную роль. И кульминация этого – это про любовь, про пары, про влюбленности, которые здесь как бы предписаны тоже. Не то, что сиди дома, не уходи, а то там наломаешь, мол, дров. Нет, надо ходить на хороводы, надо ходить на вечерки, на гуляния. Провожают те кто-то. Это тоже все те грани личности, которые должны быть прочувствованы, обкатаны Вот. И через это, собственно, мы приобретаем тот опыт, который дальше позволяет партнерство сформировать уже брачное. Да? Вот, поэтому здесь про вот такое, я другой. Да, и благодарю. И следующий такой вопрос. Вот ты сказала, что свадьбу старались отпраздновать как бы пышно, что это закладывало какую-то состоятельность в будущую жизнь, да? Но есть такой феномен, что сейчас вывалят там миллионы просто на свадьбу и через 3 месяца разбегаются. А люди, которые, ну вот, живут, как бы вот они встретились, познакомились, они скромненько там свадьбу провели чисто с родственниками, встретились, и жизнь у них в достатке, и все у них прекрасно. Вот такой социальный феномен, как ты объяснишь? Не слышно тебя? Или это у меня? No. Вот, сейчас что-то появилось. Раз, два, три. Да-да-да, слышно теперь. Я думаю, что корреляции здесь нету. Бывают свадьбы пышные, бывают вообще их не отмечают. И разводятся и те, и другие, и могут жить счастливо и долго тоже и те, и другие. Такого нет. Конечно, везде нужна разумность. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что именно отмечать это событие – это важно, это символически важно. Сигнал давать своей психике, что это важный шаг, это шаг жизненный для меня, для партнера, чтобы были произнесены обеты, да, что это не было просто типа мы жили вместе, а давай вот ЗАГС все-таки там удобно, юридически что-то, да, то есть чтобы это был переход, вы себя, мне кажется, обделите, если вы его пробежите мимо. Как и любой переход, они все на самом деле обогащают нашу жизнь и позволяют нам прожить ярче и глубже прожить каждый из этапов. Когда мы отмечаем для себя, что вот я училась, например, я доучилась, я получила диплом, и я это себе именно отмечаю в своем сознании, в своей истории жизни, что я училась, я трудилась, я вложила силы, вот результат. Надо его обмыть, да, как говорится, надо отметить этот момент, эту победу, это завершение, этот переход, позвать гостей или куда-то съездить, что-то произошло, чтобы, да, необыденное, и тогда в вашей памяти это останется как яркое событие. Вот, поэтому праздники празднуем, переходы переходим, я так считаю. Благодарю. Да, я понял. Неважно, в каком статусе и с каким прайсом, можно сказать так, иностранным словом, будет эта свадьба. Главное, чтобы была она отмечена как часть перехода твоей жизни. Правильно я говорю? Ну, вот для разумных людей особенно важно, чтобы там тоже было что-то сакральное. Вот сакральный момент – это дача обетов. Она, возможно, вне даже религиозного контекста, да, вот дача обещаний, клятв, произнесение именно прилюдно обещаний. Вот я беру тебя, я обязуюсь с тобой, да, вот. И какое-то сакральное или обращение, там, посещение могил предков, еще какие у кого святыни, да, чтобы был этот момент, потому что иногда бывает, что вот этой дороговизной и какой-то внешней зрелищностью выкупается то, что там больше ничего нет, и что там нет вот этого сакрального момента, который является центром. То есть много выпить, большой зал арендовать, машину дорогую арендовать, но это только лишь внешняя часть, да, какое-то должно быть наполнение. Ага, а если вот зацепиться за слово обеты, вот в предыдущих этапах они есть, где вот я сам, я могу? А, обеты. Ну, в этнографии, наверное, такого я не знаю. Есть именно проверки. Проверки готовности, вот, отгадывание загадок. Есть, то есть испытание, это как бы твой обет, что ты готов, то ты проявляешь это на деле, что ты проходишь испытание. Вот. А, конечно, нужно сказать еще про сказки, да, у нас есть наши народные сказки, которые удивительным образом сохраняют следы вот этих вот возрастных посвящений. Наверное, вы сталкивались с этой темой, что у нас есть ряд сказок о том, как человек, подросток, ребенок попадает куда-то в лес при каких-то загадочных обстоятельствах, которые являются вторичной мотивировкой, это не важно. Мачеха велела сжить дочку сосвету, отвезти ее, значит, зимой там в лес. Это уже объяснение профанное, почему она там оказалась. Но она там оказывается, да, и там оказывается избушечка, там оказывается волшебный, значит, герой или героиня, там, Баба-Яга, или Дед Мороз, или еще там кто-то, кто проводит испытания. Да, то есть ребенок, подросток попадает в дом испытаний. Это достояние наше, вот эти сказки, которыми занимаются исследователи, и вот как раз в ключе и инициатическом разбирают все эти образцы, все эти детали, да, что она там получает, что там от нее требуется, как она себя ведет, как правильно, неправильно. Вот. И дальше, если она проходит испытание, она возвращается с дарами в новом статусе, повзрослевшем, и она несет с собой волшебные дары, которые помогают ей моментально свой статус в обществе повысить. Например, выйти замуж за проезжего царевича, которому она помогла с помощью этого волшебного своего дара. Да? То есть без этого ей бы это не светило. И вот этот проход инициации помогает ей вступить в брак и подняться в статусе. Вот. И есть пример тех, кто не проходит, как правило, это вот плохая вторая дочка, плохая там, да, как бы конкурент некий. Вот. Он не проходит инициацию, он иногда просто умирает там, да, или приобретает судьбу совершенно неблагоприятную, вернувшись оттуда без этих даров, не вынеся вот этот опыт, который там требуется. Вот. Обратите внимание на сказки. Есть книга нашей дорогой Галины Пономаревой, или она еще Арина Веста озаглавлена, я не очень помню автор, как там назван. В общем, про сказки. Там есть бабьи сказки, где разбираются женские посвящения в сказках, и есть мужские. Именно тоже. Отдельная книжка по мужским переходам в сказках. Эта тема удивительная, интересная, просто захватывающая. Советую всем. Да, благодарю тебя за ответы, благодарю за такой интересный рассказ, который ты нам сегодня поведал. Вот. Отдельно спасибо за пропетые вопросы. Очень это было красиво. И в завершении нашей программы я попрошу тебя, вопросов у нас больше нет, пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое. Да, я желаю нам всем замечать свои переходы, уделять им время. Это могут быть не обязательно возрастные, не обязательно благие переходы. Например, развод — это тоже переход, который, если он состоялся, то нужно его прожить полноценно, да, чтобы перестроить свою психику, свою жизнь, свою судьбу. Вот. И традиция нам дает инструменты, как я уже говорила, вот этот конструктор, да, который наполняется, исходя из вашего случая. Вот. То есть потери – это тоже переход, траур – это тоже переход. Но, в общем, их много в нашей жизни, они разные могут быть. Но это инструмент, это ценный инструмент, который давайте замечать и пробовать использовать. Есть разработки там и для детей, и для взрослых. Есть, кстати, еще вот сейчас система перепроживания своих возрастов. Если вот вы обнаружили, например, для себя народную культуру в 40 лет, да, а вот было девичество, а вот была девка, а вот была, значит, свадьба, я все мимо пробежала и не знала ничего, то люди проходят, как бы перепроживают с самого рождения свои возраста в виде такого психологического интенсива с обрядовыми элементами. Вот, как бы добирают весь опыт, который мог бы с ними случиться, если бы они жили там в традиции непрерывной. Вот, и догоняют свой возраст нынешний, и, конечно, тоже большое есть отдача от того, что я теперь наконец-то чувствую там себя зрелой, и мне уже не хочется как-то назад там побежать в молодость и догулять, я все уже дожила, догуляла, и сейчас там чувствую себя хозяйкой своей жизни, матерью, большухой и так далее. Вот, то есть приходишь в согласие со своим возрастом текущим. Это интересная тема, это плодотворная тема, поэтому я приглашаю ей заниматься для себя, не только для изучения, да, но для того, чтобы помогать себе по этим ступенькам нашей жизни идти в ритме и с биологией, и с символикой, и с обществом, надеюсь, благим, который вас окружает. Да, благодарю. Ну вот у нас один вопросик прилетел из чата. Верисон пишет: Лада, а современным городским семьям, в скобочках, за границей, что посоветуете для проживания возрастных переходов? Например, коледование, кулачные бои, тирославянских общин рядом нет. Грустный смайлик. Общины многих нет, но я же говорю, возрастные вещи, они могут проживаться индивидуально и в современных абсолютно условиях. Если вы видите эту схему, вот, и видите символизм вашего перехода, допустим, у вас там подросток, юноша-подросток, да, что это должно быть? Это должно быть, ну, допустим, вовлечение в какой-то коллектив сверстников, отдаете его на баскетбол, вот, и какие-то символические действия, символическая смена одежды, там, прически тоже может быть, поездка, вот опять, может, на какое-то священное место, где-то камень почитаемый, где-то источник почитаемый, да. Это можно как бы применять творчество, смотрите, что вокруг есть, что вас окружает. Вот. Пускай это будет что-то такое маленькое на полчаса, но это будет, нежели чем не будет ничего. Поэтому вам материалы в руки и открытые глаза. Благодарю, Лада. На этом наш эфир на тему «Возрастные переходы и юности» завершен. В гостях у нас была Лада Корнеева. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Будет еще много интересного. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.